Глава 19. Леська. «Мартышка, привет!» — крикнула я сходу и тут же зафутболила свои сандалии практически к ванной комнате. «Так-так, чего за фигня? Почему меня никто не встречает? Я в курсе, конечно, что блондиночка грустит и все такое, но чтобы совсем не вышло». Повесила сумку на вешалку и, закатив рукава, нажала ручку двери, ведущей в комнату. «Вот как!» — недовольно скривила губы и медленно прошла по комнате. Осмотрелась, беспорядок не свойственный для Карины. Сама подруга лежит на кровати, грустная, заплаканная и помятая. Моя девочка. Я одернула шторы, впуская в квартиру солнечный свет, и тут же услышала недовольное мычание. «Что такое? Думала, я тебя оставлю так лежать?» «И нет, подруга, не тот случай». «Я просто хотела, чтобы ты полежала со мной рядом», — прохрипела Блонди, а я нахмурилась еще больше. «Кажется, я многое пропустила. Полежу, малышка. Тебе чего принести поесть?» «Только чаю хочу, горло болит». «Ладно, жди», — кивнула я и пошла на кухню заваривать чай. «Что-то мне совсем не нравится состояние Карины. Может, деду позвонить? Чего это он тусуется у подъезда?» Клацнула чайник и достала свой телефон из сумки. «Блин, а номера-то у меня нет». Взглядом прошлась по прихожей и увидела на комоде телефон подруги. «Прости, милая, я только чуть-чуть». Отыскала из сохраненных контакт дед и переписала на свой мобильный. «Слушаю», — прорычал мне в трубку, а я закатила глаза. «Семен Степанович, ой, дай бог памяти, Егор Николаевич, это вас из бухгалтерии беспокоит». «Из какой еще бухгалтерии? Леська, тебе голову надуло?» «Капец, у него даже мой номер есть». «Ладно, дед, слушай». «Егор, называй меня так». «Хорошо, дед Егор, у меня вот какой вопрос. А что у вас случилось с Блонди?» «Как она?» «Мягко говоря, не очень. Лежит на кровати и грустит». «Чёрт». «Провинился?» — уточнила я и полезла в холодильник проверять наличие продуктов. «Облажался, идиот». «В общем так, я понимаю, что вам сейчас лучше друг от друга отдохнуть, прийти в себя. Блонди нужно время, чтобы понять, какой я придурок». «Ну, это понятно», — хмыкнула я, доставая последние куски хлеба для тостов. «В общем, давай так. Я не хочу бросать сейчас Карину одну, поэтому к тебе просьба». «Говори». «Купи продуктов и лекарств. Мне не нравится состояние Блонди. Список пришлю в сообщении. И очень надеюсь, что к синякам на шее причастен не ты, только косвенно. Яйца оторву, сварю и заставлю сожрать». «Да не бил я ее. Я что, по-твоему, совсем конченый?» «Еще не знаю. Все, жди список, а я пойду отпаивать нашу снежинку. Отбой». Быстро нашла список продуктов и лекарств и отправила Егору. Принялась заваривать чай. «Одним напитком сыт не будешь, а Карине нужны силы». «Не знаю точно, что там произошло, но все равно это не повод отлеживаться сутками в кровати. А еще мне нужно выяснить, откуда у нее синяки на шее». «Пусть только он мне соврал, я свои слова на ветер бросать не привыкла». Налив чашку чая и добавив туда немного меда, я пошла спасать свою подругу. Вздохнула, поняв, что она так и лежит на кровати в той же позе. Поставила чашку на тумбочку и рухнула рядом. Блондиночка снова грустит. «Как думаешь, ее подруге понравится такой расклад?» «Леська». «Карин, у меня важный вопрос, который решит, если не все, то половину точно. Синяки на шее – дело рук деда?» Блонди распахнула глаза и приподнялась на локте, вытерла слезы с лица. «Конечно, нет». «Ну, слава богу, а то я уж было подумала. В общем, давай, пей чай и рассказывай». Я улеглась возле подруги, обняла ее и принялась слушать все сначала до конца. Где-то я ее понимала, в чем-то была немного не согласна, но благополучно это утаивала. Все равно, как бы там ни было, я поддержу ее в любом случае. Конечно, Егор притупил, поверив этой подлой Линке, но по сути он так отреагировал, потому что увидел справку, и все же прощать так быстро мы его не станем. Тем более Карине очень сложно довериться человеку, а тут облажался, верно дед сказал о себе. Ему бы теперь по новой завоевать ее доверие. А то, что мириться им надо, это факт. Видно же, что оба страдают. У нее настроение ужасное, а Егор в трубку рычал. Влюбились эти двое, тут и добавить нечего. «Слушай, ну это овце Кристине я бы корешки на редьке подергала. Она же тебя чуть не убила, мерзкая гадина». «Ты знаешь, меньше всего думаю об этом, только горло покоя не дает. Сейчас твой пенсионный возраст лекарство привезет». «Что?» – удивилась подруга, и я заметила, как забегали ее глазки. «Не переживай, в квартиру не пустим, а вот в качестве раба попользуем, ему полезно». «Лесь, Даже не проси, жалеть не стану. И вообще, он еще вымаливать прощение у тебя будет. Только не говори мне, что тебе этого не надо. Ты же втюхалась по самые сиси. «Что ты несешь?» — хмыкнула подруга, отставляя на тумбочку пустую чашку. «Можно подумать, я не вижу. Слушай», — я вздохнула. «Ну, а ты про аборт сказала?» «Ну, всю правду». «Сказала». «А он чё?» «Не знаю, не до этого мне было. Лесь, а что если, ну, вдруг он больше не придет? «А ты бы этого хотела?» Карина отрицательно покачала головой, скрывая от меня свой взгляд. «Ну, понятно. Помурыжим деда. Главное, чтобы он осознал все. Папа узнал, что Егор — бывший мамин любовник. Вернее, она наплела, что он нынешний. «Ну да, блядь, что же ей не живется спокойно?» — выругалась я, готовая собственными руками задушить Линку. Эта новость просто повергла меня в шок. Хотя, казалось бы, уже удивляться нечему. Такая дрянь на все готова пойти, лишь бы нагадить дочери. Справка об аборте — тому доказательство. На тумбочке зазвонил мой телефон. «Опчик, пенсионный фонд звонит. Сейчас покупки заберу и продолжим». Открыв дверь, взглядом пересеклась с грустными глазами Егора. «Вот это да, такого я не ожидала. Мне казалось, он совсем другой. Хотя, с учетом, с кем он водился все это время, да, в машине утром я увидела лишь его профиль. А тут я даже немного растерялась. Как она?» «Шпильки, танцы и вино. Грустит, конечно, как еще? Да я пройду к ней». «Не надо», — я придержала его руками, уткнувшись в грудь. «Сначала ей нужно прийти в себя. Ты уже начал думать, как будешь просить прощения?» «Тут слова не спасут». «Вот именно. Так что у тебя много работы, особенно умственной». Я опустила взгляд на пакеты и кивнула Егору. «Можешь пакеты поставить на комод, я сама отнесу на кухню». Егор выполнил мою просьбу и снова перевел взгляд на дверь, за которой находилась Карина. «Лесь, у меня шанс хоть есть?» Земский посмотрел на меня с надеждой в глазах. «Это смотря какие чувства у тебя к блонде». «Люблю я ее, влюбился как мальчишка, первый раз в жизни, и готов возвращать любой ценой». «Ну уж нет, Егор, любой ценой не надо. Пойдем, провожу». Я открыла дверь и повела его в подъезд. Уверена, Блонди нас подслушивает. По крайней мере, я бы так поступила. «Послушай, передай Блонди от меня». Он протянул мне квадратную бархатную коробочку, а я посмотрела на него ошарашенными глазами. «Это чё, предложение?» «Пока подарок». «Нет уж, это потом сам. Знаешь ли, выглядит, словно ты таким образом прощения просишь. С Кариной такое не проканает. Думай, включай фантазию. Я тебе еще хотела сказать. Вчера до твоего наезда к Блонди приезжал папа. Есть догадки, по какому вопросу?» «Млять, только не говори, что снова Линка». Зло прорычал он, и тут я заметила, что Егор вернулся. Его взгляд заполыхал гневом. «Она наплела дяде Лёне, что ты сейчас являешься ее любовником, стерва», — рыкнул он. «Лесь, держи меня в курсе состояния Карины. Я очень за нее переживаю». «А ты?» «А я решу вопрос с Линкой. Слишком долго эта тварь гуляла. Пришло время лечения». «Давно пора. Она только портит жизнь Блонди. Ее нужно изолировать». Егор кивнул и сбежал вниз по лестнице. «Егор!» — окликнула его посреди пролета. «Что? То есть тебя не смущает, что Карина не сможет забеременеть?» Я заметила, как Земский выдохнул и, посмотрев мне в глаза, произнес: «На эту ситуацию можно смотреть под разным углом. Что ты имеешь в виду? Например, усыновить ребенка?» Егор больше не сказал ни слова. Молча сбежал по ступенькам и уже через несколько секунд в окно увидела, как он сел в машину. Сама себе кивнула. Значит, правильный мужик достался моей подруге. Зашла в квартиру и решила сразу же проверить Карину. Думала, будет подслушивать, но нет, Блонди меня удивила. Она спала на кровати, закутавшись в одеяло. Бедная девочка, сколько же ей всего пришлось пережить, моя малышка. Я прошла в комнату и присела рядом с Блонди. Осторожно погладила ее по голове и, грустно улыбнувшись, так же тихо вышла за дверь. Буду с ней рядом, сколько попросит. Егор. Блять, как же меня напрягала вся эта ситуация. Мало мне долбанной справки, которую Линка купила специально для меня, идиота. Так еще она и до Леонида дошла. Кажется, эта тварь совсем заигралась и не видит абсолютно никаких рамок. Пора ей отправиться лечиться, иначе ничем хорошим это не закончится. По дороге позвонил знакомому врачу, который как раз заведовал рехабом. Познакомился с ним я совершенно случайно на одном мероприятии, после которого стал спонсировать его клинику. Немного ранее я уже говорил с Вадимом насчет реабилитации Линки, и он знал, что я могу позвонить в любой момент. И вот теперь настал этот момент. Вадим пообещал подъехать в течение часа. Резко затормозил у подъезда и, схватив сигареты, поднялся на этаж Линки. Пора с ней заканчивать. Больше я не позволю этой суке клеветать на мою девочку. Нажал на звонок один раз, второй, и только с третьего послышался шорох за дверью. Замок щелкнул, а через секунду передо мной появилась Линка. Черт, ну вот и доказательства. Расширенные зрачки, потерянный взгляд. «Мой любовник вернулся». Счастливо промычала она, тут же протягивая ко мне руки. Я резко перехватил ее и затолкнул обратно в квартиру, захлопывая за собой дверь. «О, ты такой пылкий, как и раньше. Ну что, ты эту пигалицу послал?» Указал ей на ее место. «Ты, тварь, даже сейчас стоишь передо мной обдолбанная. Неужели и вправду думаешь, что я захочу вернуться к наркоманке? Тебе прикасаться противно». «Я не поняла, ты что, поверил ей, а не мне? Я же тебе справку показала. Она детей ненавидит. Не удивлюсь, что это у нее не единственный аборт». «Рот закрой, тварь, иначе я клянусь, не сдержусь и ударю тебя. А мне бы этого не хотелось». Я держался из последних сил, пытаясь не сорваться и не дать ей по лицу. Но видит Бог, как сильно я этого хочу. Мразь наговорила на собственную дочь и пытается мне доказать, что самое хорошее. «Ты жестокий. Ты ничего не понимаешь, а я столько терпела. Терпела ее выходки, ее насмешки. Она всегда мешала мне строить личную жизнь». Эта дура продолжала визжать на всю квартиру, раздражая меня и толкая на жестокие поступки. Моей выдержке приходил конец. «Ты тварь, у которой совершенно нет чувств. Для тебя дочь как ненужная вещь. Ты – аморальная, падшая женщина. Опустилась до того, что даже справку об аборте купила. Я таких жестоких матерей прежде не встречал». «Напела, что аборта не было, и ты поверил?» Она хмыкнула и, облизав обветренные губы, выдернула руку из моего захвата. «Вот, посмотришь, залетит от тебя, убьет этого ублюдка, тогда попомнишь мои слова». Я не выдержал больше, заломил ее руки за спину, схватил за волосы на затылке и потянул в ванную. Продолжая удерживать руки, сорвал второй рукой лейку и, включив холодную воду, не обращая внимания на крики Линки, принялся поливать ей голову. «Пусть остынет, мразь, немного придет в себя, иначе быть беде». А я, черт возьми, не привык бить женщин. Поливал ее несколько минут, ровно до того момента, как Линка перестала орать. Замерзла, дрожит, плачет, а мне похер, убить ее готов. Отбросив лейку, выключил воду и оттолкнул дуру на пол. Осмотрелся и, заметив полотенце на крючке, швырнул в Линку. «Собирайся, тебя ждет длительное лечение». Продолжая завывать, Лина схватила полотенце и принялась вытирать мокрые волосы. В другой ситуации я бы ее пожалел, но сейчас ничего, кроме ненависти к ней, не испытывал. Эта тварь причинила боль Карине, и я не убью ее лишь потому, что она все же мать моей девочки. Да, только на словах, но я не имею права решать за Блонди. «А я ведь, Земский, ничуть не хуже твоей Карины. Такая же жертва насилия, а она того результат». Слова Линки словно горячим кнутом по душе прошлись. Только не из-за жалости к этой дуре, а от мысли, что моя девочка... «Ты чокнутая, Лина! Какого хуя, зная, каково это жить после изнасилования, обвиняешь во всем дочь? Ты поддержкой ее должна быть!» «Ах, какой ты смешной, Егор! Да и я ненавижу ее. Она отродье этого ублюдка! Мать мне не позволила аборт делать! Пришлось рожать! На черта она мне нужна!» «Ты бесчувственная. Ребенок-то при чем? Рожала, значит, неси ответственность. Карина перенесла насилие, а ты даже не подумала, как ей хреново. Забыла, как тебе было? Мне плевать на нее. Я не хотела рожать. Мне не нужен ребенок от насильника. А твоя Карина станет такой же, как и я. Может, и похуже. Потому что кровь в ней течет еще и папашина, а он полный ублюдок». «Какая же ты дрянь. Совсем тебя не жаль. Карина жить не хотела, когда с ней это произошло. Она ждала твоей помощи, поддержки. Да только Леська с отцом ее вытянули с того света». «Я всю жизнь только это и слышу. Карина то, Карина это, Карина самая лучшая. Да именно она мне всю жизнь испортила. Я другой судьбы хотела, другого отношения. А все сюсюкали ее, и никто не подумал спросить, а надо ли мне это». Ты жалкая дрянь. Думала только о себе и винила во всем собственного ребенка. Хотела бы другой жизни, сделала бы ее своими собственными руками. У тебя муж был отличный. А ты в ответ что, скинула ребенка на него и гулять? А ты, значит, уже и с Ленькой успел познакомиться. Хмыкнула она и, поднявшись, прошла к раковине. А он даже не знает, что Карина не его дочь. Наивный мужик. Даже если бы и знал, я уверен, он бы от нее не отказался. Тебе не стыдно ни за что? Какого хера ты ему натрепала, что мы с тобой любовники? Забыла приставку «не» добавить или что? Да, Егорушка, ты ведь взрослый умный мужчина, а элементарных вещей не понимаешь. Я отомстить Карине хочу за то, что увела у меня мужчину. Я подошел к Линке и перехватил ее за одежду, разворачивая лицом к себе. Неужели ты настолько жестока, что мстишь собственной дочери? Не нужна она тебе, забудь о ее существовании. Зачем причиняешь боль? Ты сама привела Карину в тот вечер, и не надо ни в чем винить девочку. Она лучше меня в постели, да? Молодая, резвая. Закрой свой поганый рот и не испытывай мое терпение. Я никогда ни с кем не сравню Карину. Окрутила, мелкая гадина. Я резко схватил ее за подбородок и сжал до боли, готовый вывихнуть ей челюсть. Она застонала, а мне было плевать. Еще никогда в жизни не встречал более мерзкого человека, чем Линка. Ей даже по земле должно быть стрёмно ходить. Тварь. В двери раздался звонок. Точно, Вадим приехал. Линке повезло. Еще бы пару секунд, и я бы точно свернул ей челюсть. Резко отпустил, отталкивая от себя, осмотрел брезгливым взглядом с ног до головы и вышел из ванной. «Приветствую, Егор. Настало время?» В квартиру вошел Вадим и пара ребят-санитаров. Настало. Лина слишком заигралась. Кажется, наркота полностью захватила ее мозг. Ну что же, тогда показывай. Я кивнул и повел ребят в ванную комнату. А там уже во всей красе эта дура набивается. Санитары схватили ее, не позволив принять дозу, а Линка принялась брыкаться и кричать. «Пустите, идиоты, что вы творите? Егор, скажи им, скажи!» «Забирайте», — кивнул я и обернулся к Вадиму. «Егор, нет, скажи, чтобы они этого не делали!» Продолжала визжать Линка, но мужики уже связали ей руки и повели к выходу. «Я же здоровая! Я независимая! Вы идиоты!» «Вадим, не залечивайте ее и не превращайте в овощ. Ей нужна реабилитация. Может, потом одумается, начнет жизнь с чистого листа. Как бы я ни хотел прибить ее. «Я понял тебя, Егор. Обследуем, поставим точный диагноз, и тогда я тебя наберу». «Хорошо». Мы пожали друг другу руки, и Вадим оставил меня в квартире одного. Задерживаться здесь я не собирался. Осмотрелся, проверил, все ли отключено, перекрыл краны и закрыл квартиру на ключ. В ближайшее время Линка проведет в клинике. «Малышка спит. Как насчет того, чтобы ты сам приготовил ужин? Удивишь свою любимую женщину?» Такое сообщение пришло мне от Лиськи. «Хорошая идея. Закажи продукты по интернету. Я оплачу. Сейчас еду к Леониду с разговором». «Только не думай, что вместо тебя готовить ужин буду я. Ты не поможешь?» «Хм». Я улыбнулся и отложил телефон. Сначала нужно поговорить с отцом Карины, а уже потом завоевывать ее доверие. Все же повезло моей блонде с подругой. Не обманет, не предаст. Горой за нее стоит. А с ужином это она хорошо придумала. По дороге к Леониду постоянно думала о том, что сказала Линка. В другой ситуации я бы ее пожалел, но не сейчас. Она слишком заигралась и стерла грани разумного. Нет, чтобы наоборот поддержать девочку и вытащить ее из этой ямы, в которую она попала. Лина решила закопать дочь. Только нихера у нее это не получилось, потому что я не позволил бы это сделать. А теперь пусть лечится, а вось что-то да выйдет из нее в будущем. Еще нужно позаботиться о психологе для нее. Черт, никак в голове не укладывается, что женщина, пережившая насилие, презирает дочь, которая пережила то же самое. Получается, также ненавидела бы своего ребенка и Карина, потому разумно сделала аборт. И в этом винить я ее не мог. Она хотя бы честна. Моя малышка. Страшно представить, как она жила все эти годы. Зато она отомщена. Вчера вечером мне звонил Жвавый, сообщил, что совершенно случайно Алекс упал на арматуру на собственной стройке. Думал ли я в этот момент о его дочери? Конечно. Возможно, я уберег ее от подонка отца. Как знать, какие у него наклонности могли бы проявиться в будущем. А еще я услышал, что днем ранее Джим отказался от сына, когда узнал, что тот изнасиловал девушку. И это в то время, когда дома ждала беременная жена. Вот теперь пусть все и думают, что Алекс покончил жизнь самоубийством, не пережил гнев отца, зато теперь ребенок будет расти в любви и доброте. Припарковав авто у дома, где живет Леонид, я не стал тянуть время. К тому же мне нужно приготовить ужин, который, к слову, все равно ни хрена не изменит. Но уверен, Карине будет приятно. Нащупал в кармане коробку с кольцом и оставил нетронутой. Подарок для моей блонди. Надеюсь, она мне его взад не засунет. С нее станется. Поднялся на нужный этаж. Адрес у меня давно имелся. Найти, где живет Леонид, не составило труда. В паспорте Карины как раз стоит прописка по этому месту. По всей видимости, отец так и не выписал дочь, что в принципе неудивительно. Она же не Линка. Нажал на звонок. Несколько секунд, и дверь открылась. Леонид нахмурился, увидев меня на пороге квартиры, а в следующий миг в мою челюсть прилетел кулак. «Как приветствие уже!» «И вам добрый день!» — выдохнул я, потирая ушибленную челюсть. «Это тебе за дочь мою!» — рыкнул Леонид и, бросив на меня недовольный взгляд, пошел в сторону кухни. Не выгнал, уже хорошо. Сбросив обувь, прикрыл за собой дверь и пошел за Леонидом. По морде схлопотал заслуженно, а теперь надеялся на разговор. «Зачем пришел?» «Поговорить пришел Леонид». «Не стыдно мне в глаза смотреть?» «Не стыдно». Мужчина прикурил и кивнул мне на пепельницу. Я достал из кармана пачку сигарет и тоже закурил. «Я люблю вашу дочь и намерен на ней жениться». «И как скоро ты найдешь новую барышню для утех?» «Леонид, я понимаю, что вы отец Карины, но я не сопливый мальчик, вьющийся за юбками». «То, что у меня в прошлом было много женщин, не значит, что я всем что-то обещал. Я и Карине ничего не обещал толком. Но теперь хочу все исправить. Я впервые в жизни так сильно полюбил женщину, и отказываться от нее я не собираюсь». «Карина знает, что ты был с ее матерью?» «С первого дня знает. Как и то, что мы с Линой давно не спим. Значит, она снова мне наврала». «А врать — это ее хобби, особенно в приоритете оклеветать Карину». «Ты о чем?» Удивился отец, затягиваясь сигаретой. «Я знаю все, что случилось с Кариной». Леонид бросил на меня взволнованный взгляд. «А про аборт она мне вчера рассказала. Линка пыталась очернить Карину в моих глазах. Купила справку, якобы она полгода назад сделала аборт, а не тогда, после случившегося». «Вот же сука, я ее тварь собственными руками удушу», прорычал Леонид, силой вдавливая окурок в пепельницу. «Подождите, успеете еще». «Моя девочка с этим грузом 2 года живет, места себе не находит, винит себя, что не дала жизни тому ребенку, а теперь еще и сама забеременеть не сможет». От его слов у меня ком в горле образовался. Как же сложно все это осознать, учитывая то, что речь идет о моей малышке. «Линку лечить надо, идиотку. Вообще не понимаю, когда все пошло кувырком. Мы с ней так хотели ребенка, а она... Помню, постоянно мечтали, как будем с коляской гулять по набережной, вместе проживать эмоции первых шагов нашего малыша, а ее словно подменили, когда она узнала о беременности. Сначала я думал, что это гормоны, но потом... В общем, так она и не восстановилась, вернее, не полюбила нашу малышку». Я видел, как Леониду больно говорить, и сам еле сдерживался. Блонди не заслуживает такой жизни, она должна быть счастлива. Я отдавал ей себя полностью, сколько мог. Если бы ты знал, как сложно смотреть в маленькие глаза дочери, наполненные слезами, когда она просила маму остаться с ней. Или прийти на первый утренник в садик. Кариешка очень страдала без мамы. Она не понимала, почему та ее не любит. Почему не приходит на школьные линейки. Самые тяжелые моменты были, когда я заплетал косы дочки. Она хотела, чтобы это делала мама. Линка вообще не участвовала в ее жизни, да? Приезжала раз в неделю. Она же даже грудью отказалась кормить девочку. Практически сразу сбежала из роддома. А я уже потом и на развод подал. Она стала приезжать для галочки. А позже, когда Карина подросла, Лину начала беспокоить внешность дочери. Ну, ты сам знаешь, что Карина красивая девочка у меня. А та стерва ей завидовала. Млять, какой-то сюрреализм. Слушаю, и уши пухнут. Мать завидует дочери. Да как это вообще возможно? Я не знаю, что произошло с Линой, но дочь она так и не полюбила. И тут я понял, что не имею права молчать. Леонид обязан знать правду, иначе это будет нечестно по отношению к нему. Прикурив новую сигарету, я сделал несколько глубоких затяжек и посмотрел в окно, размышляя, как бы лучше начать. Но понимал, как ни начни, новость все равно шокирует мужика. «Леонид, я сегодня отправил Линку в рехаб». «Правильно сделал. Я давно знаю, что она употребляет. Я раньше не знал, пока сам не увидел. С тех пор у нас и закончились наши отношения, если их таковыми можно назвать. Егор, послушай. Подождите, Леонид, я хочу кое-что еще сообщить. Я считаю, что вы должны это знать. Слушаю тебя внимательно. Леонид поднялся и клацнул чайник, а я выдохнул и выпалил на одном дыхании, пока не видел его глаз. Тогда 20 лет назад Линку изнасиловали. Что ты сказал? Леонид резко развернулся и посмотрел на меня ошарашенным взглядом. Она мне сама сегодня призналась. Ее мать запретила ей делать аборт и сказали, что будущий ребенок от вас. Что? Леониду, кажется, стало нехорошо, но он пытался держаться. Может, лекарство? Ты хочешь сказать? Он присел за стол и тоже закурил. Она сказала, что Карина не ваша дочь. Что за бред, Егор? Я даже... Черт! Я даже проверять это не буду, это абсурд. Карина моя дочь. Даже когда 2 года назад она истекала кровью, ей нужно было переливание. Подошла только моя кровь, у Линки первая группа крови. Это, конечно, ничего не значит, но я не верю. И даже не смей ей говорить эту херню. Я бы не стал, просто посчитал важным сказать вам об этом. Докурив, я взял свой телефон и написал Джиму сообщение. Не будем далеко ходить. Мужик старой закалки, в свое время все его боялись в городе. Это сейчас он ведет чистый бизнес, отсиживаясь на Занзибаре. А когда-то он держал всех в страхе и знал больше, чем другие. Егор, я тебя очень прошу, не обижай мою девочку. Я за нее и убить могу. Я тоже. Не думайте, что я какой-то мудак. Я люблю ее и хочу, чтобы она была счастлива. Только вот дети, не знаю, как она будет жить с этим всем. В любом случае, мы всегда можем взять ребенка из детского дома. Леонид кивнул мне с грустью в глазах. Как бы сильно он не верил в родство с дочерью, но я видел, что новость его очень задела. И это неудивительно. Он любит свою девочку всем сердцем, а слова Линки, как удар молнии, бьет сильно и всегда с последствиями. После разговора с Леонидом я поехал домой к Карине, а уже вечером мне на телефон пришло сообщение от Уильямса. Диагноз. Эпидемический паротит с осложнением. Результат бесплодия. Убили в подворотне. Не спрашивай, откуда я это знаю. Будь здоров, друг. Карина, дочь Леонида.